Пролог. Из огня да в полымя. Раннее утро. Солнце только-только поднялось из своей постели, знаменуя своим появлением новый день. Капли утренней росы стекали с травы и падали на землю. Птицы начинали запевать свои песни, а звери медленно начали выходить из своих берлог и нор. Каждый из них преследовал сегодня свою цель. Кто-то собирался охотиться, а кто-то запасаться на зиму, заранее. Для всех это утро было самым обыкновенным, каждодневным и мирным. Никто и никогда не пытался беспокоить обитателей сей дивного и спокойного мирка. Однако сегодня это равномерное течение закончилось раз и навсегда. Над лесом раздался хлопок, и сразу же за ним последовал звук мощного удара о землю, где-то в центре этого мира деревьев и диких животных. Странный ветер прошелся сквозь все пространство леса. Звери взвыли, чувствуя нечто опасное и паранормальное в этом потоке воздуха. А животные, что были близко к центру, стремглав помчались как можно дальше от источника странного ветра и звуков. Но если бы только это, тогда бы обитатели леса быстро пришли в себя. Однако в центре образовалось голое, без травы и деревьев, пространство. И прямо посреди этого большого, около 100 метров в радиусе, круга лежал человек. Руки вдоль туловища, ноги сложены, создавалось впечатление, словно это солдат на параде, только лежащий. Острый нос, овальное лицо, вытягивающиеся ближе к подбородку, и странного цвета волосы. Они были серебристыми, не белыми, не седыми, а именно цвета металла. Они блестели на солнце и походили на лезвия мечей. Из одежды на человеке было пальто, рубашка, алый галстук, штаны и туфли. И все это, кроме галстука, покрашено в такой же цвет, что и его волосы. А то, что это он, а не она, было понятно сразу. Огромный рост, широкие плечи и общий размер тела. Для такого роста человек был невероятно ровно сложен, словно тренировался из года в год. Его глаза были закрыты, как и рот. Лишь нос вдыхал и выдыхал воздух, что доказывало, что мужчина жив. Но помимо волос в нем еще была странность. По всему лицу его расположились прямые и ломаные линии серебряного цвета. Они источали белоснежный дым в окружающую среду и невероятно ярко светились. Но затем они потухли и исчезли. Рука, до этого лежащая, прикоснулась к лбу. Ухмылка появилась на лице мужчины. Он медленно поднялся на ноги и осмотрелся, держась за свой правый бок. Его глаза распахнулись, явив себя миру. Серебряные, как и волосы, в них горел какой-то потусторонний огонь. Если бы тут был разумный, то тот бы почувствовал, как эти очи проникают в саму его суть, выдергивая всю грязь и нечистые помыслы из глубин разума и души. Покачав головой, человек поправил сине-серебряные часы на своем левом запястье и раскрыл ладонь. Она слабо засветилась и покрылась теми же линиями, что и были на его лице. «Похоже, придется искать восстановители», — сказал мужчина ровным и спокойным голосом. Даже в этих простых словах чувствовалась сила. Непонятная, но сила. «Надеюсь, тут есть всякая нечисть, которую можно пограбить и поесть. Ну-ка», — человек принюхался, — а потом оскалился. Вместо спокойного молодого человека появился зверь, ибо этот оскал не мог принадлежать простому смертному. Он сменил оскал на ухмылку и размял шею с руками. «Проверим, насколько я ослаб». Из небольших серебряных кругов позади него показались солнцезащитные очки и шляпа мафиози, которые он надел на себя. Во рту оказалась зажженная сигара, а в правой руке – черный пистолет с барабаном от револьвера. Поправив шляпу, мужчина прокрутил барабан и принялся ждать. А чего, только ему и ведомо. Сквозь густые заросли пробирались четверо. Белоснежные одежды и доспехи такого же цвета с золотыми узорами и символами. На наплечниках четко виднелось изображение креста, а на их спинах висели двуручные мечи. Лица неизвестных были скрыты шлемами, к бокам которых были прикреплены небольшие ангельские крылья. Однако лицо идущего впереди не было скрыто чем-либо. Красивый брюнет с карими глазами и короткими волосами шагал впереди всех. В отличие от доспехов троицы, шагавшей позади него, его броня была чуть массивней. Однако это ничуть не замедляло человека. Казалось, что он не ощущал тяжести снаряжения. «Рафаил, вы так и не объяснили, зачем отец послал нас сюда», произнес один из троицы позади брюнета. Из-за шлема его голос был глух, однако Рафаил понял, что сказал его спутник. Отец почувствовал невероятный выброс неизвестной энергии прямо посреди этого леса. Ее было настолько много, что он обеспокоился и послал меня вместе с вами. Вдруг там есть пострадавшие животные, люди или, не дай отец, ангелы. Плюс, нам необходимо выяснить причину и источник выброса. А после падения Азазеля только я и вы сведущи в делах наук и тайн мира», — произнес Рафаил чуть обеспокоенно. Ему не хотелось видеть пострадавших людей, зверей или ангелов. Он был целителем, а для целителя самым настоящим счастьем является отсутствие больных и раненых. «Но почему именно мы?» — спросил еще один. Рафаил улыбнулся. «Потому что мы единственные, кто умеет сражаться. А я уверен, что демоны и падшие тоже почувствовали этот всплеск и отправили свои отряды на разведку. Думаю, от падших пойдет Азазель. Из-за своей тяги к наукам и неизведанному», — спутники Рафаила кивнули в знак согласия. «А от демонов пойдет либо Гримари с его тягой ко всему этакому, либо Самигина, либо Марбас». «Надеюсь, не Марбас», — дернулся третий спутник Рафаила. «Потом же эту вонь не вывести будет из доспехов, а его порчи неплохо так подрывают здоровье. Сколько тогда братьев и сестер пало в битве при Сумаиле?» 3543, удрученно произнес брюнет. «И это все от одного проклятия Марбаса». Повисла тишина, но разрушать ее никто не собирался. Троица позади Рафаила знала, что тот винит себя за медлительность и неспособность спасти тех, погибших при битве за демоническую крепость Сумаил. С другой стороны леса шло целых 10 человек во главе с высоким и огромным в плечах существом. Черно-красные доспехи, темно-зеленый плащ и шлем с забралом в виде пасти дракона. Отряд шагал молча, пробираясь сквозь деревья и кусты густого леса. Их владыка, Люцифер, почувствовал всплеск неизвестной энергии и послал лучшего мага с его отрядом на разведку. Нельзя оставлять неизвестность у себя в тылу. И Марбас был им. Все 4 стихии были под его властью. Он знал, как лечить и насылать болезни. Его страшные проклятия буквально высасывали жизнь из существ и передавали Марбасу и его людям. Но и в ближнем бою эта гора мускул, что скрывались под доспехом, могла неплохо помять противника и оторвать голову двукрылому ангелу, не напрягаясь. Но губернатор беспокоился. «Выброс неизвестной энергии, и это сказал тот, кто знал все виды магии. Иногда Марбас сомневался в истинных знаниях Люцифера, и всего лишь десяток, плюс он, тяжело вооруженных солдат с луками, щитами и мечами. Да, такой отряд мог долго стоять на месте и принимать урон, однако неизвестная сила могла и игнорировать любые защиты. Что тогда?» Марбас беспокоился не только за себя, но и за своих людей. Не хотелось ему смотреть на плачущих жен и детей. Может, он и демон, но отнюдь не бессердечный. Тем более он был не только боевым магом, но и целителем. А смотреть на мучающихся солдат он не мог спокойно. Впрочем, приказы лидера не обсуждаются, подумал Марбас и зашагал быстрее, чтобы успеть раньше ангелов и падших, которые точно отправили своих людей к источнику. Но милосердие губернатора не распространялось на падших и ангелов. Если потребуется, он оторвет им всем их крылья и съест. По небу летел небольшой отряд падших ангелов. 3 восьмикрылых и 1 десятикрылый. Все, за исключением сильнейшего из четверки, были одеты в черные доспехи без узоров. Их лица скрывали шлемы, но по форме доспехов можно было сказать, что все они – женщины. Сильные падшие ангелы. А во главе их летел самый жестокий и воинственный военачальник – Кокобель. 10 крыльев, алые глаза и длинные острые уши, как у эльфов. Его длинные волнистые волосы спадали ему на грудь, а сзади колыхались неухоженные серо-черные волосы. «Чертов Азазель!» — ругался падший, осматривая лес сверху. «Я должен сейчас быть на передовой, а не лететь в какой-то лес из-за непонятного всплеска. Сам бы полетел или Шинхазая послал. Ученые недоделанные. Вот Баракелю повезло, сейчас дерется и кидается своими молниями в гнусных демонов и паршивых ангелов. А я тут тухну. Надеюсь, что встречу высокопоставленных ангелов и демонов, чтобы расправиться с ними». Падшие ангелы, летящие позади Кокобеля, синхронно вздохнули. Они привыкли к выкрикам своего командира, поэтому ничего, кроме небольшой толики раздражения, он не вызывал. Но троица точно была согласна в одном: лучше бы их не посылали. Чувствовали они, что вся эта затея не стоила их трудов. Небось, очередной сброшенный папочкой артефакт или новенький ангел с неизвестными силами. Мужчина с серебряными волосами вздохнул, когда увидел гостей. Сверху на него взирал падший с алыми глазами и ушами эльфа, с севера подошел брюнет с 3 паладинами, а с юга – отряд тяжело вооруженной пехоты. Сереброглазый знал, кто они все – ангелы, падшие ангелы и демоны. Если последних он раньше встречал часто, то первые и вторые были редкими гостями в его жизни. «Тьфу ты!» — приперся сюда из-за жалкого человека, да это же даже не полукровка», — закричал падший сверху, презрительно смотря на человека в серебряных одеждах. «Да уж, простой человек, надо будет Люцифера пожурить потом», — разочарованно покачал головой демон и вздохнул. Однако ангел повел себя не так, как ожидал мужчина. Брюнет подошел к нему со своим отрядом, не источая агрессии, и взглядом прошелся по нему. Облегченно выдохнув, ангел улыбнулся. «Слава отцу, ты не пострадал». Мужчина хмыкнул и посмотрел на жителя небес. «Хотя, я сейчас убью Рафаила и Марбаса. Чем нехорошая идея?» — выкрикнул падший, и в его руках появилось огромное копье света, которое он мгновенно пустил в ангела. Троица позади него синхронно метнула свои копья в демонов. Порождения тьмы разбежались, уклоняясь от огромного копья трех падших, а копье, направленное в Рафаила, исчезло, испарилось. Мужчина в серебряных одеждах просто принял удар на себя, однако он стоял ровно, словно в него ничего не попало. «Ну, принимать магию на себя я могу. Этот падший много слабее Брюнстада, поэтому проблем не составит», — произнес мужчина, сложив руки на груди. Посмотрев на ошарашенных ангелов, он хмыкнул. А затем произошло то, чего никто не ожидал. В Марбаса врезался огромный золотой молот, который отнес его глубоко в лес, а его отряд буквально закидали огромным количеством святых мечей, которые превратили их в сито. Мертвецы синхронно упали, сотрясая округу лязганьем своих доспехов. Рафаил пораженно смотрел на убитых демонов и мечи, что исчезали в серебряных вспышках. Позади незнакомца мерцало множество серебряных кругов, откуда хищно выглядывали острия множества орудий. Щелчок пальцев, и арсенал пропал. И в это же время из леса вылетел Марбас, в руках которого было два огненных шара. Пламя сорвалось с его рук, однако до цели не долетело. Рафаил заблокировал атаку своим мечом. «Братья, возьмите на себя этих падших, я разберусь с Марбасом», — крикнул брюнет. Его спутники расправили шесть крыльев и взмыли вверх, обнажая свои мечи. Падшие в ответ достали свои короткие мечи, по одному в каждую руку. «Ух!» — раздался голос Кокобеля. Мужчина в серебряных одеждах ударил прямо в грудь падшего раскрытой ладонью. Кровь брызнула изо рта ангела, а его тело упало на землю. Неизвестный исчез и появился прямо перед падшим, опустив свою ногу ему на голову. Удар был заблокирован мечом из света, как и второй, со стороны левой руки. «Неплохо, человек, очень неплохо. А если так?» — вскрикнул Кокобель, и позади него появилась сотня световых копий, которые сразу устремились к жертве. Однако та стояла на месте, продолжая давить. Вот один снаряд прилетел в грудь человека, но копье испарилось, как и второе, третье, четвертое. Рафаил заблокировал очередное заклятие Марбаса своим мечом. Однако долго так продолжаться не могло, его клинок ограничен в количестве потребляемой маны. Если демон выстрелит еще пару раз, то оружию придет конец, если не сбросить излишки. Но этот клинок мог только исцелять своим прикосновением или дополнительно жечь светом при атаке. Однако сначала надо было подойти к магу, который закидывал ангела разнообразными заклинаниями. «Нет!» — вскрикнул Рафаил, когда увидел, как с рук Марбаса сорвался поток зеленой энергии, которая ударила в небо. Такое же заклинание было применено при Сумаиле. Зеленый туман накрыл пространство вокруг. Рафаил почувствовал небольшую слабость в теле. Этот яд, эта чума медленно ослабляла, со временем убивая всех, до кого прикоснется. Чтобы спастись, нужно или убить Марбаса, или покинуть зону действия. Про первое узнала Габриэль, о чем и сообщила всем. «Отступаем!» — прокричал откуда-то Кокобель, а затем в небо взмыли четверо падших, при том, что их командир был в крови и изрядно потрепан. «Это конец, Рафаил», — сухо произнес Марбас. Рядом с брюнетом упали его братья, которые не переставали кашлять. Однако на ногах они стояли еще крепко. Их клинки были направлены на демона. Тот не двигался, и Рафаил знал, почему. Вокруг заклинателя был очень концентрированный туман, который сразу может убить шестикрылого. Однако и минус был у этого заклинания: Марбас не мог двигаться. Туман рассеялся. Демон стоял там же, но из его шеи и живота торчали мечи. Клинки отошли назад, и тело упало на землю, орошая ее кровью. Позади мертвеца стоял тот самый незнакомец. Он вздохнул и подошел к ангелам. Его ладони покрылись линиями, и серебристая энергия окутала ангелов, выводя яд из их тела и исцеляя. «Спасибо», — произнес Рафаил и поклонился. Его примеру последовали и троица шестикрылых. «Все же ангелы здесь хорошие. По крайней мере, вы», — протянул мужчина. «А, ничего, ничего такого. Так что, Тут типа битва боссов?» – поинтересовался незнакомец. «Нет, в этом месте отец почувствовал выброс странной энергии и послал нас, сведущих в таких делах», – сказал брюнет, осматриваясь вокруг. «Кстати, кто ты?» – спросил ангел у мужчины. Тот усмехнулся. «Я – простой смертный». «Нет, ты не простой. Ты выстоял против Кокобеля. Ты убил самого опасного владельца проклятия и ядов. Вылечил нас и сам не пострадал. По крайней мере, я не вижу повреждений. Скажи, кто ты?» Голос Рафаила был спокоен и добр, однако в нем чувствовались нотки беспокойства и напряжения. «Всего лишь применил неизвестную вам энергию, источником которой я и являюсь. Всего лишь практическое ее использование. Исцеление, укрепление, создание, исчезновение, усиление, уничтожение, сжигание. У нее много свойств и методов использования. Я поднаторел в убийствах и истреблении маги. Плюс, чуть знаю об исцелении и создании, что только что вам продемонстрировал. Меня зовут Рафаил», — кивнул ангел, не чувствуя лжи в словах человека. По ауре, по виду, по всему брюнет мог сказать, что перед ним чистокровный человек. Но как человек смог так легко противостоять тому, чему не могут даже сильные ангелы? И это ангел выяснить собирался. Разговорами, естественно. Никаких пыток или принуждения. Если хочешь к себе хорошего отношения, относись к другим так же. Эти слова отца Рафаил помнит до сих пор, хотя было это давным-давно. А меня зовут Алкид. Не путать с Гераклом, связей у нас никаких нет. Алкид печально усмехнулся. Самопровозглашенный спаситель человечества и мрачный спаситель в одном лице. Эх, из одной бойни в другую, из огня да в полымя. Впрочем, в этом весь я. Ну, думаю, вы меня отведете к себе на допрос. Ни в коем случае. Рафаил замахал руками. Накормим, напоим, вылечим. А потом, если сам захочешь, все нам расскажешь. Алкид почесал затылок. Он кивнул и протянул руку ангелу. Брюнет пожал руку неизвестному и почувствовал, что они были грубыми, как у бравого воина. «Ведите грешника в рай», — произнес Алкид, тем самым словив чуть осуждающий взгляд Рафаила, который уже думал, как будет отваживать от стопроцентно уставшего человека Габриэля и других любопытных ангелов. Примечание к части. Вся инфа о способностях демонов будет создаваться на основе малого ключа Соломона. Поставил Зегамура, потому что у ГГ есть система, в которую он лазит раз в 1000 лет. Не шутка. Глава 1. Небеса. Новый мир, новые события. Уж лучше бы я помер там, чем тут появился. Ангелы, демоны и падшие. И если порождений тьмы мне хватало и раньше, они невероятно вкусные, как свинина, нежная и сочная, то к ним теперь прибавились падшие и ангелы. Нет, я не боюсь, чувство страха уже давно атрофировалось, как и многие другие, но вот раздражение никуда не исчезло. Будут тут такие, как Альтруш, убью, не задумываясь. Эта мелкая всегда бесила меня своей настойчивостью. Сколько там она пыталась раз затащить в свою вампирскую секту? Ровно 342 раза, если считать последнюю попытку, ответил за меня Иосиф. Этот голос в голове, придаток к системе, которая была выдана мне много лет назад, несколько тысячелетий, если не ошибаюсь. Да, я не ошибся, тысячелетий. Мне, наверное, уже больше 5000 лет, а может и меньше. Что я подразумевал под помер там? Самый прямой смысл. Лучше бы я склеил ласты, чем здесь оказался. Вместе с планетой отправиться в ад. А мне дорога только туда и больше никуда. Слишком много крови было мною пролито. Но вместо преисподней я иду в рай. Чуете, какая ирония? Самый грешный человек идет в светлейшее место, очень весело. И слава всем титанам. Ангелы молча идут впереди и ведут меня куда-то. Они трещат или пытаются что-то у меня выяснить. Сейчас я в жутком состоянии, когда от смертоубийства меня отделяет незнание мира и редкое проявление к моей тушке обеспокоенности со стороны незнакомца. Если бы не это, отправил бы давно крылатых в рай, самым прямым и легким способом. Я достал из своей сокровищницы, что является огромным личным пространством, где собраны почти все оружие и вещи из Насуверса, но сопровождается открытие ее эффектом, как у Гильгамеш, она – женщина. По крайней мере, в моей параллельности, только вместо золота, серебро, бутылку пива и открыл ее пальцем. Ох, этот родной вкус прохладного напитка. Единственное, что поддерживает во мне желание жить. Плюс сигара. Да, вредные привычки чуть разбавляют мою меланхолию. А если напьюсь, тут уже надо доставать тяжелую артиллерию, медовуху медп, то жизнь сразу становится прекрасной. Только я не помню потом, что делал, и чего Рафаил так осуждающе смотрит. «Что?» – спросил я прямо и глотнул пиво. «Ах, как же хорошо сразу стало. Даже меланхолия начала уходить. Это алкоголь, не нравится мне его голос. Да, и что? Пойми, Рафаил, сейчас я буду объяснять ангелу простые вещи. Каждый человек спасается от скуки и меланхолии по-разному. Кто-то занимается любимым делом, кто-то банально спит и ищет тишины, кто-то обучает других, а кто-то пьет, как я. Если я не пью, я начинаю впадать в черную меланхолию и вспоминать прошлое, а этого допускать нельзя. Ну, прошлое, мне нельзя его вспоминать. А почему нельзя? Поинтересовался ангел. Ведь прошлое иногда толкает человека на совершение хороших поступков и движение вперед. Меня передернуло. Ну уж нет, я обязан забыть прошлое, иначе. Иногда прошлое нужно оставить позади, иначе оно сломает тебя. Дальнейший путь продолжился в тишине. Рафаил, скорее всего, о чем-то думал, как и его спутники, а я лишь пил. Уже пятая бутылка пошла, только я открыл шестую, лес отступил, и перед нами появилась поляна. Небольшая, но места хватит для пяти палаток, плюс костер и на посидеть. Отсюда мы отправимся на небеса, произнес брюнет с улыбкой на лице и посмотрел на меня. И не шути про грешника. Ладно, я лишь развел руками, правда все равно всплывет. Уверен, в раю есть судьи, которые имеют способности, сходные с моими глазами, смотреть в душу и выяснять, где, сколько и как ты согрешил в жизни. Надеюсь, меня не подвесит за уничтожение целой планеты и убийство нескольких миллионов разумных, чудищ, вампиров, демонов и гнилых магов, но сути-то это не меняет. Притом, шарик был пуст от жизни. Поэтому, впрочем, плевать. Потребуется, я вымощу свой путь спасения из тел, как обычно. Думаю, получится неплохая магистраль, если выложить кости убитых мною в дорогу. Но сожалеть, зачем? Ну, сдохли и сдохли, сами виноваты, что людей трогали. А пока я пил и смотрел куда-то вдаль, ангелы успели наколдовать свои круги переноса. Плюс один большой. Это, скорее всего, для меня и Рафаила. Вот только, а смогу ли я попасть на небеса? Моя энергия невероятно агрессивна относиться к мане и другим около ее субстанциям, поэтому, плевать, поехали. Пожалуйста, на небесах воздержись от речей про грешника и старайся не попадать в поле зрения девушки с розовыми волосами. Последнее почему-то заставило передернуться ангела-целителя. И почему же, если что, тогда надо доставать демонические мечи. Динслиев или Грам, ХМ, а будут ли они работать против ангелов? Ну, должны, по идее. Потому что, просто избегая ее, ладно, по лбу Рафаила скатилась капля пота. С одной стороны очень хочется посмотреть на эту даму, а с другой, если ангел-целитель боится, то, может и не надо искать дополнительных приключений на свою задницу. Сейчас мы перенесемся на небеса, произнес брюнет и встал в круг переноса. Это ведь точно он, я встал рядом с ним. Яркая вспышка, и мы исчезли с поляны. Надеюсь, рай, его много как пытались представить, но никто из писак никогда не видел настоящие небеса. Я же увидел, только что, это, город, да, именно город, средневековый, в архитектурном плане, естественно, множество замков, крепостей и высоких домов в стиле позднего средневековья. Нет, такой стиль характерен Венеции конца 15-го и начала 16-го веков, да, красивые тогда дома были, помню, как гулял по улицам этого города и посещал их маскарады. Хорошее было время, но так много замков. Обычно их используют или для обороны, или чтобы покрасоваться перед другими. Тут, я думаю, будет первое. Добро пожаловать на первое небо, место жительства большей части ангелов и первый рубеж обороны небес, гордо произнес Рафаил. Ребята, можете отдыхать. Ангелы-спутники кивнули и ушли куда-то вглубь улиц, а брюнет показал вдаль, где виднелся огромный лифт. Неужто мои глаза совсем меня подводят? Я же в прошлом мог высматривать врагов за десяток километров. Но это точно лифт. Прозрачный, бело-золотой. Я думаю, у них найдутся дома престарелых. Ехидство Иосифа зашкаливает. Этот лифт. Рафаил посмотрел на меня и прокашлялся. Эта штука доставит тебя с помощью магии на другие небеса. Я знаю, что такое лифт, ангел. Не смей сомневаться в моем интеллекте. Так, откуда это высокомерие? Точно старею. Вон, Рафаил аж закашлялся. Просто не поясняй мне ничего, ибо я очень многое знаю. Ха, хорошо, КХМ. Сейчас мы проедем на третье небо, где ты отдохнешь. Я же сообщу отцу о твоем появлении. Улицы города проносились мимо нас, двукрылые, четырехкрылые, даже парочка фей пролетела, и бросали они на меня странные взгляды, все, ангелы заинтересованные, а вот феечки, очень странные, интерес вперемешку со страхом и уважением, странно, очень странно, хотя, причина, скорее всего, в Авалоне и Экскалибуре, что сейчас у меня спрятаны в сокровищнице, это же магия фей, стоп, а что тут делают эти создания, союзники ангелов в войне, возможно, впрочем, меня это беспокоить не должно. Меня быстро довели до лифта, который доставил нас на третий этаж, хотя эти этажи огромные, но мне как-то проще называть их так. Вот тут уже были просто дома, лавки, пара рынков, театры и еще много инфраструктуры, которая характерна городу. И выполнены все здания в древнеримском стиле. Как я понял, тут обитают души. Просто уходящих тут не было крыльев. Добро пожаловать на третье небо, дом для всех благородных и чистых душ. Благоговейно произнес Рафаил и высадил меня из лифта. Я найду тебя, можешь пока погулять и осмотреться. Ангел уехал, а я задумался. А деньги здесь в ходу, или рынки и остальное бесплатно и сделано просто для облегчения вечного существования душ. Вот сейчас и проверим. Благо, у меня есть валюты большинства стран древности, средневековья и современности. И сейчас я устрою себе бухич-тур. Проверим, есть ли тут алкоголь, но тут, хотя бы, светло и тепло. Рафаил глубоко вдохнул и выдохнул, когда лифт приехал на шестое небо, обиталище всех высших чинов небес. Именно тут была лестница, которая вела к обиталищу отца и его трону. Но самое страшное, что здесь могло быть, Габриэль, невероятно прекрасный архангел, символ чистоты и любви, плюс любознательная и сильная воительница. Но ее настойчивость могла вывести из себя даже Михаила, самого спокойного и стойкого из архангелов. «Дай, отец, чтобы я не встретил ее», помолился целитель и шагнул из кабины лифта. Осмотревшись, он увидел лишь парочку архангелов, которые сидели на скамье под деревом рядом с фонтаном. Шестой этаж представлял из себя комплекс садов, парков и домов высших чинов. Но эти дома не были чем-то невообразимым, просто чуть больше, чем у простых ангелов и душ усопших. Рафаил шагнул, ничего не произошло. Второй шаг, ничего. Архангел вздохнул и зашагал нормально. «Я нашла тебя, братик», раздалось откуда-то сверху. Внутри целителя сразу все замерзло. Сейчас его будут пытать, особо жестоко. Перед брюнетом приземлилась высокая, чуть ниже Алкида, приметил про себя ангел, стройная, с длинными волосами по пояс розового цвета, голубыми глазами, милым лицом и большими объемами, которые, впрочем, были идеально сбалансированы и не выглядели чудовищно или нереалистично. «Привет, Габриэль», Рафаилу было тяжело даже говорить, если он заикнется о чем-то лишнем, беды не миновать. Впрочем, он любил свою сестру, несмотря на ее заскоки, на почве информации, а уж злить ее никому не рекомендуется, владение мечом у нее на высшем уровне. «Как дела, Рафаил?» – спросила девушка, наклонившись, чтобы смотреть прямо в глаза не очень высокого брюнета. «Все хорошо», более-менее ровно заговорил ангел. «Выяснил, что там случилось». «Да, но это я могу сообщить только отцу», отрезал Рафаил, готовясь морально. «Ой, ты не расскажешь ничего своей сестренке. Как так можно? Ну, расскажи». Габриэль состроила невероятно жалостливое выражение лица. Целитель напрягся. «Нельзя говорить ей об Алкиде, иначе она в мгновение ока улетит, чтобы пытать уже того». А из короткого знакомства архангел понял, что этот человек не любит говорить лишнего. «Пожалуйста». Жалостливое выражение стало еще жалостливее. Рафаил вдохнул и выдохнул. Если он сейчас ей не ответит, она будет ходить за ним и грустить. А это плохо. Очень плохо. «Ладно, ладно», — отмахнулся Рафаил. «Я нашел источник той энергии и привел его сюда. Он на третьем небе», — выпалил ангел. Габриэль улыбнулась и быстрым шагом направилась к лифту. «Как же я хочу выяснить, что ты там привел к нам, и из уст того, что ты привел», — заявила девушка, и кабина уехала вниз. Целитель лишь внутренне помолился за психическое здоровье Алкида и извинился перед ним. Рафаил постучал в массивную дверь, за которой находился кабинет отца и его трон, который он ревностно оберегал от чужих прикосновений и лишних взглядов. Сам он говорил, что это сюрприз, о котором станет известно всем позже. Трон, сюрприз, иногда Рафаил совсем не понимал своего отца. «Заходи, сынок», — раздался с той стороны заботливый и нежный мужской голос с небольшой хрипотцой. Войдя, Целитель сразу же увидел отца, которого люди зовут Богом. Белоснежная мантия, серые длинные волосы и борода до пояса. Но он не создавал вид дряхлого старика, осанка ровная, взгляд тверд, а глаза цвета лазури горят молодостью. Кабинет отца не был богато обставлен. В белоснежном помещении был один стол, рабочий стул, два кресла, диван и книжный шкаф. «Как у тебя дела?» – спросил отец, оторвав свой взгляд от бумаг. «У меня все хорошо, отец», – произнес Рафаил. Старик перед ним улыбнулся. «Я смог выяснить причину того всплеска. Это человек, чистокровный», – после слов своего сына, Бог кивнул сам себе. Плюс он убил Марбаса и заставил отступить Кокабеля, которые, видимо, тоже почувствовали всплеск. «Я бы хотел с ним встретиться», – добродушно ответил отец, смотря на своего сына. «Ты молодец. Пострадавшие были». Марбас использовал свою чуму. Бог нахмурился и вытянул руку вперед. Но Рафаил продолжил. «Тот человек, Алкид, использовал на нас свою магию и исцелил нас полностью. Больше никого там не было. Тогда, думаю, мне стоит наградить его за ваше исцеление и убийство Марбаса. Пожалуйста, приведи его ко мне как можно скорее. Впрочем, сейчас туда идет Габриэль, поэтому есть шанс, что она приведет его сюда. Спасибо за труд, сынок», — старик улыбнулся. Рафаил кивнул и покинул кабинет. «Человек, все же удивительных существ я создал». Алкид довольствовался рыбалкой на берегу озера. Деньги в раю были, но они играли чисто символическую роль. Можно было просто брать необходимое тебе бесплатно. Но души были слишком порядочны, поэтому работали и зарабатывали деньги. Алкид тоже был, он ценил чужой труд, поэтому расплатился монетами из Атлантиды. В ответ ему дали целых 3 бочки вина и, абсолютно бесплатно, 3 эликсира восстановления. Древний воин знал, что с ним не так, заглянул в местную лечебницу. Все энергетические цепи на груди и животе были неисправны и причиняли боль при попытке их активировать. Поэтому все заклинания первой магии были недоступны, кроме созидания и лечения. Поэтому пока придется обходиться кулаками и сокровищницей, постреливая из пистолетов и лука. Но лучше пока не лезть в ближний бой, иначе неизвестно, что будет. Если бы только это. Даже сейчас, деактивированные, они нещадно болели, доставляя дискомфорт, а на их восстановление понадобится целый месяц. Впрочем, для долгоживущего Алкида это не срок. Он 500 лет проходил по мертвой земле, собирая все знания своего мира, чтобы он полностью не канул в лету. «Быть может, я здесь найду Кухулина», — вслух произнес мужчина, закидывая удочку, перед этим вытащив из озера лосося. «Порыбачили бы, выпили бы медовухи. Я бы снова его продал Метп за рецепт всего прекрасного напитка». Алкид оперся на свой кулак подбородком. «Хочу, чтобы Шира и его компания снова были живы». Троллить внука было весело. Одинокая слеза скатилась по щеке мужчины, когда воспоминания о старом доме нахлынули на него. Та жизнь, она была спокойной и неторопливой. Пенсия, внуки и правнуки, троллинг детей и истребление вампиров в качестве хобби. Но то время уже не вернуть, и это было самое печальное. Алкид закинул в свою сокровищницу удочку и выпустил лососей в озеро из своего ведра. Сейчас он меньше всего хотел лишать кого-либо жизни. Он помнит смерть всех своих близких. Он помнит все. Напиться бы, или уйти в мир иной, — пронеслось в голове Алкида. «Простите», — женский голос вырвал воина из мыслей. Он повернул голову и увидел ту, о которой предупреждал Рафаил, девушку с розовыми волосами. Но почему-то она была печальна и странно мялась. «Что такое?» «Отец хочет встретиться с вами», — произнесла дева-воительница с мечом, щитом и закрытым доспехом. «Ну, хоть не бронеливчик». Алкид поднялся и последовал за девушкой, что почувствовала своим нутром грусть и тоску, выпущенную наружу мужчиной. И архангелу очень захотелось избавить человека перед ней от этой грусти, заменив ее на радость и счастье. Поэтому-то Габриэль не расспрашивала незнакомца. Потом, когда-нибудь. Примечание к части. Не надейтесь, с Габриэль ничего не будет. Ни-ни, но помечтать можете. И да, Алкид страдалец. Он может грустить и плакать об утраченном. Канон курю дальше. Я просто не представляю, насколько эта работа затянется. Глава 2. Начало великой охоты. Мне это совсем не нравится. Совсем. Чтобы сам библейский снизошел до простого человека, где вы это видели? Этот старикашка только и может, что брюзжать и слать кары на людей просто так. Тот же потоп. Вот зачем? Эго свое почесать? Или Каин? Этот треклятый ублюдок породил вампирский род, который я истреблял на протяжении 3500 лет, и он не заканчивался. Но они очень вкусные, особенно сердце. Поэтому я могу допускать их существование как скота. Да, было бы прекрасно. Чем моложе скотина, тем нежнее мясо. Что? Я слышал такие же речи от кровососов, только в сторону людей. И если я услышу такие же слова тут, устрою геноцид детей ночи. И демонам, если они так же думают. Про падших и говорить не стоит, как Абель тому свидетельство. Будет чуть больше половины таких же, вынесу им всем смертный приговор, несмотря на возраст и пол. Всех пущу на мясо. И сейчас от местного бога будет зависеть существование его ангелов. Жестоко, кроваво, аморально, и что, я уже давно привык убивать чудищ, людей, вампиров, демонов, только дай повод, и я приму меры. Как я уже говорил, если к людям будут относиться как к мусору или скоту, головы покатятся, но только через месяц. Как я понял, тут могут быть личности равные или сильнее Брюнстада, а способности против них могут быть задействованы только при полном восстановлении всей энергетической сети моего тела. Вот после. После я начну свою разведку боем, но это все потом, когда восстановлюсь, узнаю все и изучу местную магию. Может, использовать ее не смогу, но знать противника нужно. Сейчас у меня проблемы более насущны, разговор с богом и удерживание себя от ломания лица одной надоедливой особы, невероятно надоедливой. Девушка, красивая, с розовыми волосами, что, серьезно? Еще один вопрос к местному богу, ниже меня на полголовы. Получается, ее рост чуть меньше 190 сантиметров. Редко таких встретишь, и невероятно надоедливая. Да, я повторяюсь, но так и есть. До лифта она молчала и тихо вела меня за собой, но потом... Потом начался словесный ад. «Скажи, а как тебя зовут?» Я ей не отвечал 5 минут, но теперь придется. Неизвестно, сколько она еще будет задавать этот вопрос, строя невинную и жалостливую мордашку. «Прости, но на меня такие слабые потуги не воздействуют. Я видел и жалостливее. Меня зовут Алкид», бросил я и отвернулся. Однако эта женщина обошла вокруг меня и вновь начала смотреть мне в глаза. Она нахмурилась, потом улыбнулась и призадумалась. «Ты ведь точно человек?» – спросила она непринужденно. «Я не могу ответить безымянному ангелу», а чего девушка дернулась и отшатнулась от меня. «Ты таким голосом говорил с вампирами перед их смертью», – объяснил Иосиф. «А, тогда понятно. Меня зовут Габриэль», – спокойно ответила девушка. «Однако я чувствую страх. Я позволил себе ухмыльнуться, не растерял навыков запугивания. Габриэль, я не отвечаю на вопросы тех, кого не знаю. Так что даже не пытайся задавать мне их, и не строй жалостливые лица, меня не пронять», постарался я говорить более-менее нейтрально, но, ой, да ничего, я умею беречь тайны, мне ты можешь рассказать все-все, беззаботно радостно произнесла девушка и кивнула каким-то своим мыслям. Как можно повернуть все в такую сторону? Ой, будь, КХМ, прошу прощения, само вырвалось, просто у меня начинают заканчиваться цензурные слова. Такой же выносящий мозг был Шира. Он постоянно пилил меня. «Дед, не пей. Дед, не кури». Но его я научился игнорировать. Ага, и атаковать в ответ. «Помнишь, что за стишок ты ему рассказал?» «До сих пор помню, да. Надо будет обязательно его потом рассказать. Кому-нибудь. Ради троллинга. Я же сказал, что ничего не расскажу. Это было последнее, что я ей сказал, перед тем, как покинуть лифт». Я шагнул и увидел шестое небо, дом для архангелов и серафимов, вроде, жируют, жируют, давай устроим революцию и сделаем из их домов музеи и дома культуры, скажи спасибо, что разница между богатыми и бедными настолько мизерна, что у высших лишь дома больше, впрочем, я не знаю об их благосостоянии, поэтому, я без проблем поднялся по лестнице и оказался перед дверью, рядом с ней появилась стража. Как я понял, Рафаил и смутно знакомый блондин с длинными пшеничными волосами и голубыми глазами. Где-то я его уже видел. Но зачем стража? Это же бог. Что я ему сделаю? Пырну гейболгом, если что. Но, беспокойтесь за своего отца, бросил я им и открыл дверь. Да, невежливо, да, грубо, но по-другому я никогда не умел. Лезем на пролом. Но если понадобится, можно и включить изворотливого лиса. Вот и бог. Сидит за рабочим столом и смотрит на меня с улыбкой. Серые волосы и борода, лазурные глаза, ровная осанка и простая белая мантия. Кабинет, кроме белизны, ничем не выделяется. За скромность и удобство отдельный плюс. Рабочий стол, стул, два кресла, диван и книжный шкаф. Однако, я чувствую, что аура старика ослаблена. Неполная, словно часть его сил заблокирована или ослаблена. «Пожалуйста, присаживайся», — он указал на кресло. Я сел в одно из них. Щелчок пальцев, и на столе появился поднос с чашками и заварочным чайником. «Я понимаю, почему ты недоволен. Отдыхать и восстанавливаться – это все, что тебе нужно, но этот разговор невероятно важен», – добро и чуть обеспокоенно произнес Бог. «И не врет, мои глаза не обмануть». Тогда я снял очки и шляпу и положил их себе на колени. Старик улыбнулся и налил себе и мне чаю. «Обычные люди не имеют такой цвет глаз и волос», – приметил Бог. «Ну, он прав, я стал таким из-за своей магии. Только не говори, что я избранный или нечто в таком роде», — отмахнулся я от его слов. «Нет-нет, просто констатирую факт». А теперь дед стал серьезным. «Скажи, кто ты? А что конкретно ты хочешь услышать, библейский?» Я вскинул бровь. «Пока все нормально. Пока». Тот выброс странной энергии. «Да, этой», — кивнул Бог, когда я показал ладонь с серебристой дымкой. «Она необычна. Я ни разу не встречал такой. Поэтому и беспокоюсь. Вдруг тебя разорвет от нее, или она выйдет из-под контроля. Она невероятно агрессивна почти ко всем видам энергии. Ки и мане, к примеру. Однако пока я не восстановился, я могу блокировать лишь ману. Остальное, лишь через 3 года максимум. Месяц, чтобы я смог снова творить первую магию. А контроль, я развил его до уровня, что я могу заставить ее перестать быть агрессивной. А чего скрывать, этот старик точно сможет понять принцип ее работы, в отличие от меня, до сих пор не понимаю, как она работает, знаю только, что это буйная смесь всего, так, куда-то меня опять уносит, нужно на пенсию выходить, понятно, Бог потер переносицу, иномерцы достаточно редкое явление, они могут принести с собой много чего, но ты не принес ничего глобального, ни катастроф, ни трагедий, как знать, как знать, я сам ходячая катастрофа, если раззадорить и разозлить, но удивляться нечему, это Бог и он обязан знать, что я не от мира сего, в прямом смысле, раз ты можешь ее контролировать, значит все хорошо, старик улыбнулся, я же вздохнул, могу я задать пару вопросов, спросил, отхлебнув из чашки, Бог кивнул, ты создал людей, где Атлантида, почему ты ослаблен, что сейчас творится в мире? Что со мной будет после этого разговора? Да, я их создал. Зачем? Чтобы заполнить пустоту мира. Они мои любимые творения, наравне с ангелами, однако я не хочу, чтобы они стали ленивыми и тупыми, старик скривился. Падшие не поняли этого и пали, чтобы дать знания людям. Я же хотел, чтобы они сами пришли к тайнам мира, сами все изучали и стремились к знаниям. Но Азазель и его сторонники отказались принимать мою идею, назвав бесчувственным ублюдком, Бог грустно улыбнулся. Тогда почему появились другие мифические существа и боги? Точнее, почему они существуют? Ты же мог сделать так, чтобы они не появлялись. Я умею чувствовать энергии, поэтому могу сказать точно, библейский тут ни один заправляет высшим эшелоном. Это, старик вздохнул и залпом выпил чай. Я тогда сражался. Долгие годы, столетия, может и тысячелетия, и смог запечатать сущность, что появилось откуда-то из бездны, Тригикса. Я запечатал ее, но теперь я много слабее богов других пантеонов, которые появились из веры людей, пока меня не было. И то, что они делают, это бесит меня, старик сжал кулаки. Паразиты, что требуют жертвы и веру в огромных количествах. Пользующиеся людьми, старик посмотрел на меня. Акаин, моя ошибка, Атлантида. Продолжил после некоторой паузы дед, я не знаю такой страны или города, думаю, ее никогда не было, а что, ничего, ничего, отмахнулся я, однако, плохо, очень плохо, я надеялся, что здесь смогу привести народ этого славного острова к процветанию, но, чего нет, того нет, в мире творится война, между демонами, падшими и ангелами, Люцифер, Азазель и я, из-за нас проливаются реки крови, но, Бог нахмурился, я не могу позволить демонам издеваться над людьми, брать их в рабство целыми городами, не могу позволить падшим оскорблять их и унижать, чего стоит публичная порка целой деревни, поборы и дани, я не хочу, чтобы люди страдали, но они об этом даже не подозревают, память менять умеет каждый, а что с тобой, Бог грустно улыбнулся, можешь идти, куда хочешь, я не держу тебя, иномирец, однако, быть может, ты поделишься толикой знаний другого мира, ибо мы проигрываем многочисленным демонам и хитрым падшим». И Альбион с Драйгом активировались. Бог замолчал и грустно улыбнулся. «А я сейчас лопну. Если я подтвержу слова Бога о деятельности демонов и падших, я загрызу их всех, сожру с потрохами, прилюдно буду казнить их детей и жен, прямо на их глазах, жестоко, кроваво, дань Богу войны они заплатят сполна. Пора вновь расправить крылья и прославиться как спаситель и палач, но я оставлю их род в живых, чтобы они, их потомки, боялись одного моего имени. Смогу ли я присоединиться к твоим войскам после небольшой разведки?» — спросил я прямо. «Если старик прав, то я встану на его сторону, порву Люцифера, заставлю кричать от страха Азазеля и его подельников». «Ты уверен, это опасно?» — обеспокоенно спросил Бог. «Нормальный дед, в отличие от других, так что он заслужил мою помощь». «Опасно?» — я вскинул бровь и сухо рассмеялся, вызвав шок у Бога. Махнув ему на прощание, я покинул его обитель и зашагал к лифту. «Надеюсь, привратники выпустят меня». Рафаил кожей чувствовал жажду крови, исходящую от Алкида, когда тот выходил из кабинета отца. Однако она была направлена не на ангелов. Просто человек источал ее в окружающую среду. Мне кажется, или отец совершил большую ошибку, отпустив его, источник той энергии. Михаил покачал головой. Если он попадет в руки демонов или падших, не попадет. К Рафаилу и Михаилу подошел еще один ангел. Короткие волосы бежевого цвета были неухожены, а серые глаза светились мудростью. «Уриэль, здравствуй», — поздоровался Рафаил с главой исследовательского центра. Да, главной была Уриэль, однако главой ударного подразделения науки был брюнет. Он и еще 10 ученых умели обращаться с мечом на хорошем уровне, остальные же в основном сидели в лабораториях и изучали что-то. «Почему ты так уверен?» «Мы не знаем, что за цели преследует этот человек», — архистратик небес обеспокоенно посмотрел вдаль. «Если еще одна душа будет схвачена демонами». Габриэль сказала, что он необычайно грустен и печален глубоко внутри и что-то грызет его изнутри. «Да, наша сестра умеет видеть людей насквозь», — почесал затылок Рафаил. Уриэль лишь кивнул. «Она права, я видел, как глаза его горели чем-то странным, какой-то целью, да, словно он хотел выяснить что-то. А та жажда крови, она точно не была направлена на нас, но на кого-то точно, и это нам еще предстоит узнать». Кокобиэль ходил взад-вперед. Кабинет Азазеля не вызывал у него каких-либо чувств, богато украшенный с артефактами на полках, это все было слишком вычурно и вырвиглазно. Падший хотел просто доложить Азазелю обо всем и уйти на линию фронта, но нет, глава желает собрания по этому поводу. За длинным столом сидели еще трое. Мужчина с длинными пепельными волосами в очках, за которыми прятались темные уставшие глаза, Шимхазы, глава военной разведки. Высокий и крепкий, с закрытыми глазами и черными волосами, Баракель, генерал фронта против демонов. И единственная девушка. Иссиня-черные волосы, золотые глаза, утонченная фигура и хищная улыбка, Ариэль, глава штаба убийцы небоевой разведки. Шпион, проще говоря, эта дева могла соблазнить почти любого и выведать любую информацию глубоко в тылу. Ее даже иногда Азазель найти не может. И он, Кокобиэль, генерал фронта против ангелов. Простите, опоздал. В кабинет зашел сам глава падших ангелов и сел на свое место. Наконец-то, мать твою, пробубнил Кокобиэль, чем навел на себя осуждающий взгляд Риэль. В общем, источником оказался человек, который, скорее всего, погиб от рук Марбаса, произнес Алоглазый, и который смог неплохо так повредить тебе внутренние органы, — спросил Шимхазый, вызвав тихое рычание со стороны Кокобиэля. И если ты тут, значит он, если жив, или у демонов, или у ангелов. Если там Рафаил, значит он вполне мог спастись и прихватить с собой человека, — кивнул Баракель. К сожалению, мои птички ничего у демонов не услышали. Их владыка молчит и ничего не говорит. Скорее всего, Марбас мертв, — произнесла Ариэль, убрав улыбку со своего лица. Вот как, — Азазель провел рукой по своим светлым прядям. Значит, круг поисков сужается. Шимхазы, пошли своих разведчиков туда. Пусть прочешут все вдоль и поперек. Понял, — кивнул мужчина в очках и записал что-то в своем блокноте. Теперь давай поговорим о тебе, Ариэль. Глава падших нахмурился. Твои люди снова истязали людей. Я требую объяснений. Азазель, они простой скот, что нужен лишь для забав и игр, — холодно произнесла девушка. Кокабель отрицательно покачал головой и вздохнул. Генерал знал, что эти разговоры бессмысленны. Лично он признавал, что люди могут на голой воле и труде вырасти до уровня двукрылого или даже четырехкрылого падшего ангела. Поэтому истязать их или играться с ними – верх глупости. Но такова Ариэль. Кокабель до сих пор помнит крики человеческого ребенка из комнаты этой садистки. И таких радикалов было много. Они так делали, потому что просто могли, и ничего Азазель поделать с этим не мог. Костяк армии составляли эти самые садисты и насильники. Эх, тебя не переубедить, уже пытался. Подготовьте документы ко второй части собрания и завершите все необходимые приготовления. Люцифер сидел в своей комнате. Ковры, огромная кровать, картины, богатая утварь и мебель. Повелитель демонов мог позволить себе такую роскошь. Однако его беспокоила смерть одного из глав. Марбас был лучшим магом и целителем в его армии. И теперь он мертв. Повелитель может чувствовать всех своих подчиненных. Поэтому Люцифер знал, что Марбаса уже нет в живых. Глава демонов уже послал разведчиков на то место, чтобы выяснить причину. Точную причину, ибо то, что он увидел через умирающее сознание, не могло дать полную картину произошедшего. Марбас просто почувствовал два удара сзади и умер от их смертоносности, в шею и спину. Эффективно, но это не умаляло грех убийцы. Поправив свои черные шелковистые длинные волосы, он открыл свои черные глаза и улыбнулся. Люцифер собирался выяснить, кто убил Марбаса и кто пошел с ангелами. Скорее всего, это сделал тот самый источник энергии, подумал повелитель демонов. Сразу двух мух одним ударом. Алкид умел прятаться и находить своих врагов. Он уже знал, Бог говорил правду. Мужчина лично видел все описанное стариком, однако более красочно и вживую. И сейчас он ждал свою жертву. Главы обязательно пошлют разведку, чтобы выяснить, что произошло на месте, где нашли Алкида. Мужчина знал это, поэтому сидел на холме в 10 километрах от искусственной поляны с золотым луком в руках. Лук Гелиоса. Особо опасный артефакт, стреляющий стрелами солнца, которые невероятно горячие и наносят огромные повреждения любым порождениям тьмы. А вот и вы. Алкид увидел своим острым глазом, как на поляне появились две группы. Падшие ангелы в количестве 6 четырехкрылых и 4 демона среднего уровня. Примерно. Мужчина точно не знал, когда заканчивается и начинается тот или иной уровень сил. Древний воин натянул тетиву, и огненная стрела ярко засветилась. Человек отпустил тетиву, знаменуя этим начало. Начало великой охоты. Примечание к части. Вся глава – пустая болтовня. Зато теперь Алкид готов будет рвать глотки нечисти точно. Для падших люди – игрушки, для демонов – скот. Просожрать – не шутка и не метафора. Азазель, ХТТП и Магис 6 фанпопцом и Магит ХТС 37 миллионов 400 тысяч Азазил Азазил Хикс Чел ДХД 37 миллионов 456 тысяч 22 1600 902 ЙПГ. Беты не было. Глава 3. Пополнение. Бог сидел в своем кабинете и осматривал длинный лук лазурного цвета. Отложив его в сторону, старик вздохнул. Целыми днями он создавал разнообразное оружие, доспехи и украшения. Эти инструменты должны были быть распределены между людьми случайно через божественную систему, которую Бог только откалибровал и проверил на наличие ошибок. Он торопился, возможно, даже слишком. За сутки он пытался создать по крайней мере по 3 механизма. Все они обладали ограниченным функционалом, к примеру, стрельба только стрелами из света, однако при правильном развитии могло получиться что-то поистине сильное. Торопился Бог по одной причине: с каждым днем он становился все слабее и слабее, отдавая все силы на укрепление и подпитку печатей, что сдерживают Тригексу. Он не знал, когда дойдет до последней черты, но пока она не виднелась, поэтому Библейский старался как можно сильнее укрепить печати. Но со временем они разрушатся, и тогда порождение бездны вылезет, что чревато концом света. Поэтому Бог и создавал особенное оружие, чтобы в будущем люди могли, собравшись воедино, если не убить, то хотя бы прогнать Тригексу обратно в бездну. Плюс, человечеству нужен щит от потустороннего. Бог знал, что эта война закончится плачевно для всех сторон. Драйк и Альбион активизировались, что грозило всем им. Эти драконы всегда сражались. Почему, Библейский не знал. Скорее всего, и сами небесные драконы забыли причину их драк. Если раньше Бог мог прогнать их, заставить вернуться в свои жилища, то теперь он ослабленный сделать ничего не сможет. А старик был уверен, что Драйк и Альбион заявятся на поле брани. На какое, неизвестно. Так было всегда. Он воистину любил человечество, поэтому хотел, чтобы оно само, без чьей-либо помощи, развивалось, сражалось с врагами и изучало окружающий мир. Но Бог не мог побороть чувство ответственности за людей, поэтому начал делать артефакты. Их прозвали святыми механизмами и считали даром Божьим. В какой-то степени они были правы, но само их наличие не могло дать человеку сверхсилы. Он должен развивать умения и способности самостоятельно, без помощи Бога или его системы. И старик был рад, что демоны еще не прознали об этих механизмах. Падшие давно знают и активно отлавливают владельцев святых механизмов. И как бы сердце библейского не разрывалось от горя, он не мог помочь тем, из кого изымают артефакты. Вмешательство может спровоцировать Люцифера и Азазеля, а это чрезвычайно опасно. Положение и так тяжелое. Теперь Бог думал о кое-ком другом. Алкит, иномерец с серебряными глазами и странным взглядом, в котором намешано столько, что даже ему сложно понять, что думает этот человек. Да, это был человек, чистокровный. Но после слов о деятельности демонов и падших библейский увидел зверя. Жажда крови, пылающие глаза и ужасная улыбка. Чувствовал старик, что у Люцифера и Азазеля начнется кавардак, если этот человек все увидит своими глазами. А еще библейский помнит тот осуждающий взгляд, когда он соврал про Атлантиду. Этот остров действительно существовал, но давно. Народ высокоразвитой страны совершил страшную ошибку, открыв врата в бездну, которая и поглотила почти весь их остров, выплюнув небольшое наследие некогда великого и процветающего государства. Алкид знал, что Бог соврал, но что он мог сделать? Сказать правду тому, кто спрашивал с надеждой. И что, извини, но атлантов пожрала бездна, так ответить библейский просто не мог. Уж лучше пусть древний думает о нем нелицеприятно, чем знал страшную правду. Почему древний? Старик чувствовал это кожей. Перед ним тогда сидел тоже старик, уставший старик в теле молодого мужчины. Но Бог был невероятно любопытен. Идеи для создания святых механизмов начали заканчиваться, поэтому он хотел поспрашивать иномерца о магии его мира, об артефактах, людях и героях. Однако это все потом, когда Алкид соизволит присоединиться к небесному воинству. Да, быть может, библейский и создал о себе плохое впечатление, обманув, но зверство, что творили демоны и падшие, могли толкнуть этого человека, несмотря на неприязнь, встать на сторону Бога. И старик очень надеялся на это, ибо ему нужен был свежий и независимый взгляд, кто не считает его отцом. Шестеро четырехкрылых падших создали копья света и направили на четверых демонов среднего ранга. Не ожидали разведчики Шинхазе, что сюда могут заявиться демоны. Нет, ровно в тот момент, когда придут они. Прям точь в точь демоны нагрянули на искусственную черную поляну, где лежали тела Марбаса и его людей. От них несло святостью, что указывало на ангелов. Такая чистая присуща лишь им. Получается, что Кокабель был прав, Рафаил действительно тут был. Однако уничтожить отряд лучшего мага преисподней. Падшие были в шоке, как и демоны, которые направили на них свои короткие мечи. Однако бывшим ангелам не понравился герб на наплечниках мантии этих демонов, дом Гримари. Напыщенные и чрезвычайно охочие до сокровища талантливых людей. Предлагаю вам уйти, падшие голубки, из-под капюшона алой мантии раздался женский голос. Или же вы хотите развлечься, оргия, или что-нибудь, женщина пощелкала пальцами, экзотичная, это вы валите, пока мы не выдрали вам ваши волосы, прокричала падшая из-под капюшона серой мантии. Ну что же, приму это как вызов, грустно вздохнула демон. Но знаешь, я... Договорить ей не дал вскрик. Она вначале увидела вставших, как вкопанные, падших, а затем обернулась. Позади нее, один из отряда разведки, катался по земле. Все его тело объяло ярко-желтое, цвета солнца, пламя. Он кричал, а от огня несло святостью, нет, силой Бога. Но какого, непонятно, а, кричал демон, пытаясь сбить огонь. Никто не помогал ему, боясь зажечься от святого огня, каха. Второй вскрик раздался со стороны падших. Один из их разведчиков упал на колени, объятый таким же пламенем. Он кричал, как и демон, и их крики объединился в один. Все присутствующие кожей чувствовали ярость и гнев огня, который грозил сожрать их, если они подойдут. Агония – это единственное, что вы заслужили, из леса вышел человек. Командиры двух отрядов дернулись, они не чувствовали его до этого момента, совсем. Казалось, словно человек вылез из-под земли. Красная накидка с капюшоном, горящие синим пламенем глаза, темные доспехи с кольчугой и глухой низкий голос. В его руках был золотой лук, от которого тянуло той же силой, что и от огня. Сложить две единицы не составило труда. Оружие было мгновенно направлено на незнакомца, что стоял, опершись на дерево.